3. Захар. Она сказала, что ненавидит меня за то, что я такой, какой есть. Что она готова застрелить меня, зарезать, отравить из-за моего благородства, что я раздражаю ее так, как никто другой. Понятное дело, будь она трезвой, вряд ли вела бы себя так по отношению ко мне. Но трезвой я видел ее все реже и реже. И не сказать, что она много пила, нет. Но без капли коньяку уже не могла. Иногда мне казалось, правда, что она наливает себе коньяк в рюмку не ради самого коньяка, а ради вида хрустальной рюмки с золотистой жидкостью, которую она любит разглядывать на свет. Что эта рюмка с золотым коньяком стала частью ее нежной руки. То, что происходило с нами, иначе как полным бредом, назвать было нельзя. Люди не должны так жить. Так мыслить, так чувствовать, наконец, это извращение, болезнь. Однако я каждый день приходил к ней и вручал цветы. Иногда букет был запиской, но чаще всего нет. Первое время я почти каждую неделю покупал ей по вазе. Понятное дело, что ваза должна была быть невероятно красивой, роскошной и дорогой. Квартира Вероники была сплошь заставлена вазами с цветами. И моей обязанностью было каждый день напоминать ей о том, чтобы она сменила воду, выбросила отжившие свой короткий век цветы. Домработницы в доме не было. Принципиально. Хозяйка слишком ценила свое спокойствие, уединение и свободу. А потому о том, чтобы по комнатам расхаживала какая-то тетка или девка с пылесосом, и речи быть не могло. Каждый раз, увидев меня с букетом в руках, Вероника, кутаясь в свой любимый шелковый темно-вишневый халат, только разводила руками или многозначительно крутила пальцем у своего виска, мол, куда еще цветы. Но я с видом жертвы тоже лишь пожимал плечами. А что мне еще оставалось делать? Ты бы зашел, выпили бы кофейку. Она часто предлагала мне пройти и остаться. Но я знал эти ее штучки. Если бы я прошел, то уже через мгновение ее темно-вишневый халатик был бы на паркете, а Вероника демонстрировала бы мне свое белое нежное тело, едва прикрытое прозрачным бельем, или вообще голая бросилась бы меня обнимать, прижимаясь ко мне всем своим теплым телом. Она была ненасытная, нахальная, дерзкая, нервная, соблазнительная, откровенная, скрытная, ласковая, жестокая, нежная, прекрасная. И только я знал, какую ненависть она вызывала во мне одним своим существованием. Я ненавидел ее так, что много раз мысленно раздавливал своими сильными пальцами ее тонкую шейку. И она, зная об этом, пользуясь случаем, когда я бывал на расстоянии вытянутой руки от нее, хохотала мне в лицо, обдавая меня ароматом коньяка или конфет, показывая мне свои белые крепкие зубки, а потом, хватая меня за галстук, за ворот рубашки или свитера, тянула на себя, ложилась иногда прямо на ковер, а если повезет, на диван в гостиной, под меня, потерявшего равновесие, и хватала, щипала за чувствительные места, заглядывала мне в лицо и продолжала хохотать. Она была очень опасной. Очень. Но что я мог поделать? После 4 мне не позволялось даже звонить в ее дверь. С этого часа и до утра было время Вероники. Она принимала мужчину, запиралась, зашторивала окна, и один дьявол знает, чем она там, внутри своего алькова, занималась. В те же дни, когда она проводила вечера и ночи в одиночестве, все это тщательно отслеживалось. Она просто красиво бездельничала. Занималась собой, ухаживала за своей кожей и волосами, смотрела фильмы, слушала музыку, танцевала. С кем-то подолгу разговаривала по телефону. Ну и пила, конечно. Скайп она презирала. Считала, что это одно из самых худших и опасных изобретений человечества. Что скайп – это чужой глаз, который подсматривает за жизнью человека, нахально и без предупреждений вторгается в чужой мир, заставляя людей врасплох и заполняет собой личное пространство. Всякий раз, когда она открывала мне дверь, я делал вид, что в ее квартире очень душно от цветов. И когда она пыталась мне сказать что-то, я, не слушая, просто отодвигал ее от себя, как живую изящную куклу, проходил в гостиную или даже в спальню и какое бы время года ни было, распахивал окна и непременно раздвигал шторы, словно мне не хватало свежего воздуха, глотал его из раскрытого окна, как холодную воду. Она злилась в такие минуты, пыталась остановить меня, хватала за руки, за плечи, повисала на мне, легкая и цепкая, как красивое большое растение. Но я освобождался от ее рук стеблей и делал свою работу. Я знал, первое, что она сделает после моего ухода, а мои визиты длились всего-то несколько десятков секунд, это закроет окна. А вот про шторы может и забыть. Особенно днем, когда подсознательно будет уверена, что ее все равно никто с улицы не увидит. И лишь это было важно для меня. Лишь это. Она любила меня, Вероника, но встречалась с другими мужчинами, играя с ними в опасные игры, подменяя свою любовь ко мне ложными ласками пахнущих бензином рокеров, голодных студентов, молодых и горячих, под хмельком офицеров, чистеньких клерков и даже старшеклассников. Однако постоянным ее любовником, о существовании которого я знал, был старик, очень богатый. И это просто удивительно, что он никогда не бывал в ее квартире. Она сама ездила к нему за город на купленном на его деньги «Инфинити». Вот интересно, что бы он сказал, увидев ее квартиру, превращенную в филиал цветочного магазина? Или магазина ВАЗ? И как бы она ему все это объяснила? Хотя ничего бы она ему не объясняла. Она не такая. Любовь. Ее любовь сродни яду. «Останься!» Она смотрит мне в глаза, и меня пробирает оторопь. «Прошу тебя, не дай мне погибнуть!» Ее гибель в постели с очередным любовником, она это отлично понимает. Ничто так не выхолащивает женское естество, как вечно меняющиеся партнеры. Словно Веронику, как золотой коньяк, разбавляют водой. 1 к 100. «Я ненавижу тебя», — отвечают мои глаза, и она читает это по ним. Она все знает и понимает. «Когда-нибудь я не выдержу и убью тебя». Я смотрю в ее глаза, и эта угроза проваливается в темноту ее порочного взгляда. Она не верит мне и пьяно ухмыляется. Я люблю другую женщину. Я продолжаю ее ранить своими мыслями, как лезвиями. «Ты врешь», — отвечает она, полоснув по моему сердцу. «А я люблю цветочницу и звать ее Елена».